диспетчерская Сифигинова. Я с вами не договорил. Почему вы трубку бросаете? Молодой человек, да. Я вам еще раз сказала. Слесаря вызвали. Ждите слесаря. А теперь я вам по другому вопросу задаю. Скажите, пожалуйста, не надо ко мне по другому вопросу. Я на все ваши вопросы ответила уже. Нет, не ответили. Почему вы лезете в наши семейные отношения с папой? Почему вы... Какие семейные ваши отношения? Я вас не знаю. Я бы еще столько лет, я вас не знала бы. Да? Понимаете как? А почему? Потому что не надо на пикник так издеваться. Вы и 12 ночи звоните, и час ночи звоните, и 2 часа ночи звоните, издеваетесь над людьми. 18-ю квартиру вы терроризировали уже. Вы туда и скорую вызываете, и... вызываете туда и милицию, и вы тогда пиццу заказываете, и вы чего только вы там не дотворяете. Как вы думаете, зачем вы перевезете 18-ю квартиру? Нет, почему? При чем тут 18-я квартира? Я говорю, нет, потому что вы говорите, что вы заявку даете как 18-я квартира, нет. Говорите всегда, что заливает 20-я квартира. Ну да, 20-я человек. Ваш голос мы уже изучили, я не знаю, вот меня ночью разбуди, 2 часа ночи, и озвучит вас голос, я скажу, это тот самый. Тот зачем самый? Вы над людьми издеваетесь? Вот 18-я квартира, вы постоянно вызываете кого-то. Нет, потому что... Ту аварийку, ту слесарей, ту скорую, ту милицию, ту цветы заказываете, ту пиццу заказываете туда. Зачем вам это нужно? Чем вам не нравится квартира, 18-я квартира, чем этот человек привинился перед вами? Вы как-то мне говорили, типа, как он педофил, что ли, господи. Кто это? Зачем? Зачем вы так издеваетесь над детьми? Вы скажите мне, пожалуйста, вам больше делать нечего? Вы мне скажите, пожалуйста, вот ответьте на один конкретный вопрос. Почему вы над людьми так издеваетесь? Я вам отвечаю на конкретный вопрос. Я над людьми не издеваюсь. 20-я квартира заливает 18-ю. Так бывает. Нет, не бывает. Точнее, вы понимаете, слесаря, наши слесаря сколько раз были? Сколько были 18-й квартиры, вы понимаете как? Но вы-то не живете в 18-й квартире, вы живете в 19-й квартире. Но почему вы постоянно на 18-ю квартиру заказываете слесаря? Ребята приходят, там хозяева, у них глаза в лоб лезут. Они говорят, ребят, у нас скорая была, милиция была. Цветы, говорит, нам заказывали, пиццу, говорит, заказывали. Вы зачем на какие дни так издеваетесь? Подождите, а вы про это все откуда сами знаете? Да вы сами рассказывали мне. Нет, я вам не рассказывал. Нет, вы рассказывали ночью, мы с вами ночью 3 часа. Целый час разговаривали. Вы мне сказали, да? Что как будто он педофил. Что? Он над детьми издевается. Святослав Викторович, наверное. Понимаете как? Это вы так мне рассказывали 4 утра. Какие 4? Только было 2 часа. Нет, вы и 24:00 звоните, вы и час ночи звоните, и 2:30 бывает, или 3:30, или 3:45, или 4:30. Такое ощущение, вам делать просто нечего. Почему? Есть, понимаете? И вы начинаете терроризировать людей. Вы понимаете, вы не только мне... Названиваетесь. Вы и Аксеновой звоните. И вы Ореховой звоните. Вы Герасименко звоните. Мы у вас уже всех прямо все. А Бубнова? А Бубнова, правильно? Еще там Бубнова у вас есть. Бубнова, вы диспетчерская телевизия. Вот видите вы, как сами говорите? Нет. Бубнова, она действительно... Вы ей домой попытались. Вот скажите мне вам... Вот вы мне скажите. Да. Кто вам давало право над людьми так издеваться? Позвонить Бубновой не только на работе, аж домой вы позвонили. Зачем это вы? Вы говорите, почему вы лезете в наши семейные дела. А вот почему вы чужие дела лезете? Это все Святослав Викторович. Какой Викторович? Святослав. Зачем вам Святослав Викторович? Потому что он нас просит звонить. Ну, он... хорошо, если нет, он вас гноит, я, понимаете, как, если он вам чем-то насолил, нет, почему это вы другие люди? Нет. Почему диспетчера РДС? Почему диспетчера АДС? Почему вы им домой названиваете? Кто вам давал такое право? Нет, вы не поняли немного. Это сам Святослав Викторович просит, чтобы ему вызывали. Ему внимания не хватает, у него это психологическая болезнь. Вот, это, а вам, я... это вам внимания не хватает? Нет, Святославу Викторовичу. С 20-й квартиры. Вот, а я его сын Женя, с 19-й. Понятно, это ваш папа 20-й квартире? Ну да. А почему ему внимания не хватает? Вы что, вы так добиваетесь внимания? Нет, это он просит, говорит, ты вызывай, а я тебе денег буду больше давать. А потом, когда умру, говорит, это квартиру тебе перепишу. Молодой человек, это ваши проблемы. Почему эти проблемы нас должны волновать? Лярь, послушай комика. Вот один комик мне звонит, и 2 часа, и 3 часа ночи. Слушай, что ты хотела, Лярь? Нет, я сейчас быстро тебе говорю, покажи мне 1Б. В 7-й квартире, она говорит, нет воды, есть горячая вода. В 15-й есть горячая вода. В 7-й там просто у нее фильтры за это мы поменяли на счетчике, и все. А потом в 32-ю надо попадать, и все, это вот это вот 36-я. Я уже с ним тоже разговаривала, я поняла. Да, все. Давай. Держись, Гуля. Держись. Держусь. Ну, то, что внимание, не внимание, то, что какие-то проблемы, это ваши проблемы. Вы его и решайте. Ну, нас-то туда не надо вмешивать. Ни диспетчера, никто не виноваты. То, что у вас с отцом не сложилось отношение. А помните, вы про это, вы говорили про ваших монтеров? Каких монтеров? Вам кто нужен? Монтеры или слесари? Нет, ну вот слесари, да. Что вы им еще заплатите. Вот вы заплатите, чтобы он, они папе что-нибудь сделали хорошего. Молодой человек, почему я должна заплатить? Это вы вызвали их? Нет. А почему я должна заплатить? С какого перепуга? Да не перепуга, да правильно, чтобы они его испугали. Вот, тогда вам прекратятся звонки, ему хватит внимания. Он испугается, и меня больше просить не будет. Вот он рядом стоит и все это слушает. Он сейчас правду. Господи. Вы, молодой человек, давно уже больный? Я нет, а папа да. Папа нет, спросит, папа у вас, я не знаю, права папу я не могу сказать, но про вас я точно скажу. Нет, я вам говорю. Вы, видимо, рожденный такой. Нет, это я говорю. Это... Вы же извините, ради бога, но у меня больше, вот больше у меня на ум ничего не приходит. Нормальный человек, так он себя не будет вести. Нет, вы просто не понимаете, это папа просит меня вызывать, вот, он говорит. Вызови мне тех, говорит, я хочу пиццы, говорит, вызови мне 10 штук. Вот, я ему вызвал, вот, а он потом отказывается. А я и плохой становлюсь. Господи, как же вам не повезло, молодой человек. Вот, да правильно, я и говорю, не повезло. Вот, а я психушку... Это у вас, видимо, семейно, наследственно, видимо. Я психушку... Мне просто жалко, молодой человек, мне некогда с вами обсуждать. Ждите, платить будете вы. Папа будет платить. Если папы нет сейчас никого, понимаете, как слесарь развернется, уйдет. Он просто развернется, уйдет. Потому что если 20-й никто сейчас квартиры не откроет, слесарь развернется, он уйдет. А вы в милицию позвоните и скажите то, что это ложный вызов в 20-ю квартиру. И папу заберут. Участковый придет, я буду жить спокойно. Алло. Алло. Алло.